«Милая девушка», — обратился он к служанке, — «сообщи своему господину, что пришел второй господин Дзя Юнь». Услышав, что юноша принадлежит господской семье, служанка не стала прятаться и смерила Дзя Юня пристальным взглядом. «Какой там еще господин?» — вмешался Дзя Юнь. «Скажи, что пришел Дзя Юнь, и ладно». Служанка помолчала, а потом, скрывая улыбку, сказала. «Мне кажется, второй господин, вам лучше всего вернуться домой и прийти завтра. Вечером при случае я доложу о вас». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил ее Бэймин. «Сегодня в полдень господин Бао Юй не спал», — пояснила служанка. «Поэтому он будет рано ужинать и сюда не придет. Неужели же заставлять второго господина Дзя Юня, голодного, ожидать здесь? Пусть лучше идет домой, а завтра придет. Даже если я сейчас доложу, ответ все равно будет такой же». Дзя Юне очень понравилась простая и сдержанная речь служанки. И он хотел было спросить, как ее зовут, но потом вспомнил, что эта девушка из комнат Бао Юя, и поэтому счел неудобным проявлять чрезмерное любопытство. Он только кивнул и сказал: «Пожалуй, ты права, я приду завтра». С этими словами он направился к выходу. «Погоди, я налью чаю!» — крикнул вслед ему Бэймин. «Выпьешь, а потом пойдешь». «Не нужно, у меня дела», — ответил Дзя Юнь, обернувшись на ходу и глядя в сторону служанки. Дзя Юнь отправился прямо домой. На следующий день он явился к воротам Жунго и увидел Фэнзе, которая собиралась отправиться во дворец Нинго и садилась в коляску. Заметив парня, Фэнзе велела служанкам подозвать его и, не выходя из коляски, сказала: «Юниор, ты осмелился хитрить со мной? Я-то удивилась. С чего это вдруг ты решил сделать мне подарок? А оказывается, ты надеялся за него получить какую-нибудь должность. Твой дядя Дзя Лянь вчера рассказывал мне, что ты обращался к нему с подобной просьбой». «Ох, и не вспоминайте об этом, тетушка», — с улыбкой произнес Дзя Юнь. «Я потом сожалел, что обратился к нему. Если б я знал, что он ничего не сделает, я сразу попросил бы вас. Но кто мог подумать, что дядюшка окажется ни на что не способным?» «Вот оно что», — рассмеялась Фэнзе. «Значит, ты у него ничего не добился и пришел ко мне?» «Вы оскорбляете мое чувство искреннего уважения к вам, тетушка», — обиженно произнес Дзя Юнь. «У меня и в мыслях этого не было. Если бы я преследовал эту цель, разве я не признался бы вам еще вчера? Ну, раз уж вы все знаете, я готов вовсе отказаться от помощи дядюшки и попрошу вас сделать мне одолжение». «Зачем ты вздумал искать окольные пути?» — усмехнулась Фэнзе. «Если б ты мне все сразу сказал, я могла бы устроить тебе дело покрупнее и не тянуть так долго. Сейчас в саду необходимо сажать деревья и цветы, и мне нужен человек, который присматривал бы за работами. Если бы ты не молчал, разве не получил бы уже давно это место?» «Еще не поздно», — возразил Дзя Юнь. «Вы можете и сейчас поручить мне это дело». Фэнзе долго размышляла. «Нет, мне кажется, это будет не совсем удобно», — произнесла она наконец. «Но к будущему новогоднему празднику нам потребуется закупить большую партию ракет и фонарных свечей, и я охотно поручу это тебе. Согласен?» «Дорогая тетушка, все же сначала поручите мне работу в саду», — продолжал упрашивать Дзя Юнь. «Если я справлюсь с ней, можете поручить и другое дело». «Ты далеко закидываешь удочку», — проговорила Фэнзе. «Признаюсь, если бы Дзя Лянь ничего мне не сказал, я бы о тебе и не вспомнила. Я только что позавтракала и уезжаю, так что приходи в полдень, получишь деньги и завтра же начнешь сажать цветы». Она сделала слугам знак трогаться и уехала. Дзя Юнь не в силах был сдержать свою радость. Он отправился в кабинет узорчатого шелка, чтобы разузнать, дома ли Бао Юй.